Ночной туман застал меня в дороге. Сквозь чащу леса глянул лунный лик. Усталый конь копытом бил в тревоге. Спокойный днем он к ночи не привык. Угрюмый, неподвижный, полусонный, знакомый лес был страшен для меня. И я в просвет луной осеребренный направил шаг храпящего коня. Туман болотный стелится равниной, но церковь серебрится на холме. Там, за холмом, за рощей, за долиной, мой дом родной скрывается во тьме. Усталый конь быстрее скачет к цели, в чужом селе мерцают огоньки, по сторонам дороги заолели костры пастушьи, точно маяки. 10 апреля 1909 года.